Да, время начала передачи подходило. Дальше прошел в студию, устроившись в кресле. И там уже привычно для меня, работая с диктором, кстати, я на него благожелательно поглядывал, имел тот силу воли. Я про мир, где капитаном Макеевым был, сообщил о моем убийстве. Да, тут копия, но все равно нравился он мне. Так что меня представили и описали, кто такой, какие награды имею. Я сразу сообщил, что описывать, за что получил медаль «Золотая звезда» и орден Ленина, не могу. Давал подписки о неразглашении, а вот за что получил два ордена Красной Звезды, стал описывать. В начале рассказа фронтовика, потом и песни, так условились. Описал, как война для меня началась в Брестской крепости, как я выбрался из-под развалин медпункта в одном белье. Описывал подвиги защитников крепости. За 4 дня, что с надеждой смотрели на восток, ждали, когда пойдут наши армии. Но день шел за днем, а никто так и не приходил. Как я лечил раненых. В трофейных сапогах, френч тоже трофейный. Бойцы нашли. Из инструментов 2 ножа. Один из которых перочинный. Для обеззараживания использовали мочу. Делал операции на коленке, для швов использовал шовные нити из форм. Бойцы распускали их и обычную иглу. Так 4 дня, пока немцы не закидали зал полный ранеными множеством ручных гранат, как раненый в ноги и с травмированной рукой оглушенный и контуженный бежал прочь, пока не упал в очередном зале катакомб, обессиленный и не потерял сознание. Ну и остальное. Как узнал про тоннель, вывел всех защитников, за что потом 1 орден и получил. Также, взяв бойцов, освободил медсанбат одной из наших дивизий. Медики стали лечить раненых, сотни парней спасли. Также узнал, что 7 командиров из крепости решили ликвидировать. Сам провел разведку, выяснил все, а командиры спланировали операцию и освободили их. За это 2-й орден. Но и помогал вывести почти 2000 человек, около 500 километров до наших. Шли ночами с обозами, добывали снаряжение и оружие на складах. Ярко все описывал. Я вообще на язык легкий. Как вышли, как было награждение. Дальше служил, дорос до командира медсанбата, коим и командовал 3 месяца. Пока не направили в столицу. Как командир лучшего медсанбата всего фронта получил назначение обычным хирургом. Считаю это серьезным понижением по неизвестным мне причинам. Ну, а дальше стал петь. Колоколенко в стиле рок, другие песни. Про летчиков, но тот бой был в другом месте, а не где мы шли. Поэтому описал тот бой с чужих слов. Не я видел, но 2 песни сложились у меня в голове и исполнил их. Так объяснил. Потом на поле танки грохотали. Тот уже сам видел бой на передовой, как танк горел, и горевший, явно управляемый, ведя огонь из пушки, таранил вражеский танк. Оба взорвались. Песня в честь неизвестных парней. А под конец уже эфирное время заканчивается. Я грустно глядя на диктора, ну не могу по-другому, я должен это рассказать, сказал ему. Знаете, у меня есть еще одна история и песня под стать. Хорошая, грустная. Напишите, одобрил тот. Редактор, к слову, тоже кивнул. История произошла 10 дней назад. Мне принесли раненого бойца вокруг раны ожоги. Я самострельщиков, а бывает и такое, сам не терплю. Сразу сдаю, те под суд попадают, но с ними был его командир, лейтенант. Тот описал, что они вместе шли по окопу. Далекий выстрел, и боец упал. Ранение в плечо, тяжелое. Не было самострела, тот клялся этим. Я ему верил, а вот сотрудник особого отдела не поверил. И воен-юрист дивизии тоже подмахнул расстрельный приговор. Исполнили мгновенно. Все бойцы были в шоке. Этот красноармеец, он орденоносец. Довольно прославленный воин в дивизии, его звали Константин Палкин из Владимира. А тут позже я пообщался с военврачом, санитарное управление фронта, и он рассказал, на одном участке вдруг много самострельщиков появилось. Даже целый командир полка. И все утверждали, что их ранило издалека. Тут карательных мер не предпринимали, им палки по раскрытиям дел не требовались, чтобы на убийстве своих получать чины и награды. Нормальные следователи были, провели расследование. Допросили свежих пленных. Оказалось, На фронт прибыли новые патроны, пуля с фосфорной начинкой. Удачно проведенная разведка боем помогла добыть эти патроны. Их испытали. Винтовочные они, к слову. Стреляли с 10 метров, 50 и 100 по тушам свиней. При всех попаданиях ураны ожоги, как при близком выстреле. Так что все подозрения с раненых были сняты, и теперь тщательно проверяют каждый случай и ищут свидетелей. Там работники особого отдела работать умеют. Жаль, что никто наказания за этот случай с бойцом Палкиным не понесет. Неприкосновенных не трогают. Неприятный рассказ. У меня песня написана, тогда еще не закончена, но я хочу посвятить ее именно Косте Палкину, невинно расстрелянному. Называется она «Тот, кто не стрелял». Эту песню я не исполнял перед коллегией, но редактор разрешил, мировой мужик. Исполнил не на 5, на 10 баллов, душу вложил. Но когда закончил, прежде чем завершить эфир, сообщил еще. Знаете, та история ведь не завершилась. Через 5 дней я как раз дежурным хирургом был в медсанбате, прибежал тот воен-юрист. Держит левую руку вытянутой вперед, кровь течет. А я слышал, артналет неподалеку был. Подбегает и говорит мне: «Я ранен, помогите». Я же смотрю ему в глаза и говорю: «А я вам не верю. Какая рана, нет ее?» Знаете, тот как-то растерялся и чуть не тычет мне в лицо рукой: «Так вот же она, рана!» Я же, не обращая внимания, как кровь капает на мой халат, также не отводя глаз от его, говорю: «Нету раны, вы врете?» Тот совсем растерялся и спрашивает: «А что мне делать?» Отвечаю: «А вы идите дальше. Может, найдутся добрые люди, поверят вам и помогут. А я не могу. Я у вас учусь не верить людям». И он ушел. Другой хирург обработал и зашил, извлек осколок. И этот воен-юрист завел на меня дело о неоказании медпомощи. Представляете? Какая медпомощь? Там не было раны. Могу поклясться чем угодно, на правой руке ран не было, смысл ее лечить. Чем закончилось бы дело, я не знаю. Отбыл по новому направлению. Воен-юристов, особистов и чеченцев я из принципа лечить не буду. Просто вызову другого хирурга. И сменю его за его столом, а тот меня за моим. «А как же клятва врача?» — спросил внимательно слушавший диктор. «Я хозяин своему слову. Захотел — дал, захотел — забрал обратно. Да я палкой в них потыкать побрезгую, а тут лечить». «Допустим, я понимаю, почему вы не хотите лечить особистов и воен-юристов, хотя с ваших же слов не все такие. А я как узнаю, нормальные они или такие же, как те, что Палкина расстреляли? Я не работник Лубянки, который одним взглядом может определить, кто перед тобой. У них в глазах, наверное, рентгенаппараты встроены. Ну или профессиональная привычка». «Допустим, не скажу, что с вами согласен, но ваше решение принял. А что тут в этом списке представители чеченского народа делают?» Тут я уже выдуманную историю рассказываю, но она должна прозвучать, чтобы пояснить мои мотивы. У меня девушка была, дочь одного из командиров. Он погиб в первый день войны. До войны начали встречаться. Тайком. Она носила под сердцем моего ребенка, и мне была очень дорога. Когда началась война, мы потеряли контакт друг с другом. Уже выбравшись из крепости, я ее нашел там, среди пленных семей командиров РКК, в бараке. Та всегда была под присмотром. Свои отношения мы не афишировали. И та всегда была рядом, не хотела уезжать, даже истерику устроила. Я ей находил жилье рядом, и та сопровождала дивизию. А когда я уже командиром медсанбата был, произошел неприятный инцидент. Трое чеченцев, дезертиры, грязные, оборванные, ее поймали, гуляла она. Когда я их нашел, моя девушка уже была мертва. Забавлялись. Сдавать эту тройку нашему правосудию я даже и не подумал. Да даже в голову не пришло такое. Кровная месть для меня не пустой звук. Вообще я на пороге отчаяния, боли и ярости собирался полностью уничтожить чеченский народ. В принципе, с моими связями я смог бы набрать отряд бойцов. Это несложно сделать. Их всего-то 1600. Лет за 5 справился бы. Геноцид устроить. Однако все же одумался. Через неделю где-то решил, что кровникам я все же отомстил, а умирали они страшной смертью, лютую. Я врач, могу не только лечить, но и правильно калечить. Очень много практичного опыта получил. Поэтому все же месть всему чеченскому народу отложил. А вот чеченцев на моем операционном столе теперь никогда не будет. Что, впрочем, особой проблемой не является. Врачей и хирургов вокруг много. Не я, так они их возьмут. В этом и дело. На мне свет клином не сошелся. И мне попадали они с пяток чеченцев на стол. Никто и не обратил внимания, что у меня вдруг появляются срочные дела, и на мое место приходит другой хирург, заменяя. Как видите, это не проблема. А на прощение время наше заканчивается. Я обращаюсь ко всем военным врачам. Да, есть правило, если в очереди множество раненых. Чтобы успеть спасти их жизни, то другим раненым ампутируют конечности, хотя их можно спасти. Уже десятки тысяч калеченных воинов появилось. Мой медсанбат и прославился тем, что по ампутациям мы фактически на нуле, только когда это острая необходимость. Удаляем после воспалений или газовых гангрен. У меня на приеме сидит опытный врач, что определяет. Эти раненые подождут, за этими проследит средний медперсонал, чтобы дождались хирурга, а эти срочные сразу на операционный стол. Мы минимизировали потери и конечности сохраняем, и даем дождаться своей очереди другим раненым. Это при авральной работе, когда они потоком идут. Я написал песню, скорее зарисовку, крик души бойца. Если не против, исполню ее. Редактор кивнул, вот я и спел песню Высоцкого, песня о госпитале. Но на этом мы и завершили, попрощался я с слушателями, и передача была закончена. На 3 минуты вышли за эфирное время. Но на это мне ничего не сказали, дальше уже другая передача пошла. Кстати, диктор сменился, другой начал ее вести, а мы обсудили все, даже эти песни, ранее не прослушанные, но исполненные. Оформили и меня отвезли к общежитию. Ночь темная была, 10 вечера, но видно, в принципе, все. Только покинул машину, направился ко входу в общежитие, как подошло 2 сотрудника НКВД в шинелях, капитан, немалая шишка, между прочим, и сержант, то есть подполковник и лейтенант, и старший сказал: «Гражданин Караваев, вы арестованы, пройдемте с нами к машине, и без глупостей». Без особого удивления прошел к М-ке. Та, кстати, не у входа стояла. За нами незаметно вахтер наблюдал. Сканер его показывал, а дальше — метрах в 50. За рулем шофер, пожилой мужчина в форме бойца НКВД, с пустыми петлицами. На окнах красные шторы. Меня на заднее сиденье, причем оба командира со мной, оставив впереди свободным место пассажира. Стиснули по бокам. Как сели, машина вдруг стронулась с места, двигатель работал и покатили в улицу. А тут вдруг лейтенант попытался нанести удар локтем в голову, для этого чуть наклонился вперед, как будто в ногах что-то искал. Отвлекал внимание. Очень хорошо поставленный удар. Я так удивился. С моим уровнем рукопашки они против меня, что младенцы. Капитан пытался зафиксировать меня, но 3 удара и 3 нокаута. Тут пришлось руль хватать, прижимаясь к обочине, и мягко потянуть за ручник, чтобы тормозило не резко. Скорость я уже выбил. Порядок. Встали. В хранилище для 3 места нет, так что убрал капитана и выложил часть боеприпасов, на что хватило убрать лейтенанта с бойцом. Сменив шинель на другую, простого бойца, но без знаков различия. Благо, шторки позволяли это делать без внимания прохожих. Да и не видно, фонари не горели. После этого покинул машину. Мотор продолжал работать и ушел во дворы. Меня эта группа заинтересовала, как и тем, что катили мы вообще в другую сторону от Лубянки. 2 поворота было, где нужно повернуть, а мы прямо. Сканер показал отличный глубокий подвал. Спустился. А там замаскированная дверь в катакомбы. Так я туда и ушел. Водилу и лейтенанта просто шлепнул. Ножом. А вот с капитаном, пробудив, привычно ломая пальцы, пока не очнулся, поговорили. Допросил. А это не продолжение истории передачи на гостелерадио. Они про нее вообще не знали. 2 часа мерзли в машине, пока ждали меня у общежития. Капитан этот работает на Виноградова. Грязную работу выполняет. До меня сбоев не было. Это отец Гены, умнейший человек, уехал, только ругался, а другие обокраденные и заявления в полицию писали. Пару раз такое было, к отцу Виноградову это не понравилось, и он нашел себе подручного, беспринципного. И бывшие помощники Каца, врачи, начали пропадать. Или получали сроки. Даже расстрельный был. И по тому же пути решили и со мной провести. Аккуратно отделив голову капитана туловища, оставил тела как есть. Они тут долго будут лежать. Возможно, года. И наверх. А машина стоит, тарахтит, внимания не привлекает. Забрав все свое из салона, протер отпечатки и отогнал в другое место. Покинуть город не мог, все блокировано. Да и комендантский час стоял. Так что просто оставил припаркованный на улице у большого магазина и ушел, прикрывая лицо воротником шинели. Сканер показал, как объезжать блокированные улицы, поиски еще шли. А профессор ждет результатов, думаю, стоит его навестить. Номер телефона квартиры, где тот проживает, мне теперь известен, как и адрес. Капитан сдал. Без проблем, до нужной парадной добрался. Правда, там консьержка. Но я подождал всего полчаса, та в туалет заторопилась, и пока ее не было, прошел наверх. Дверь открыл отмычкой, это я умею, и нужный инструмент имелся. Так и прошел в кабинет, где тот в дорогом халате с бокалом коньяка сидел за столом и изучал какие-то бумаги. «Не ожидал!» От моего голоса тот вздрогнул и изумленно вытаращил глаза, а я поднял голову капитана, держа того за волосы, и добавил. «Мы тут поговорили, интересную информацию рассказал твой знакомый капитан...» «Черт!» Ругнуться были причины. Виноградов разрыв сердца словил. Подойдя, тот, выронив бокал, и откинулся на спинку кресла и пощупал пульс. Сдох, без всяких сомнений. Впрочем, я не расстроился, оставил голову на столе. Та смотрела тому в глаза и направился к выходу. Свое дело я сделал. У двери пришлось еще 10 минут постоять, пока консьержка не сбегала в квартиру за ужином. Успел выскользнуть наружу, прикрыв дверь, чтобы не хлопнуло, и там дошел до общежития. Дважды проверяли документы, но они у меня в порядке. Разрешение на нахождение в столице имею. А там душ, меня тут никто не ждал и не стерег. И уже в полпервого ночи спал. Если реакция на передачу будет, то утром узнаю. А и утром за мной никто не приехал, хотя подходили многие, спрашивали, что и как. Действительно ли то, что было в передаче, так и происходило? Я же кивал, но на словах говорил, что не могу про это говорить, подписку о неразглашении взяли. Этим забавлял интересующихся, но отставали. Да, с утра в секретариат госпиталя, а там направили в хирургию. Там заместитель заведующего со мной поговорил, то, что Виноградов мертв, похоже, еще не знают. Сам профессор жил с семьей, но квартира пуста. Куда-то отослал, может, на дачу. Зимой. Хотя смотри, какая дача. Главное, один был. В общем, никакого решения о переводе на фронт не было. Оформлен, так служи. Так что мы составили расписание дежурств, ночных смен и подписал нужные бумаги, окончательно входя в коллектив врачей. А вот отмечать первый рабочий день не буду. Тут служить желания я не имел. Насильно взяли. Так что пошел работать. Сегодня я один из трех дежурных хирургов. Познакомились в ординаторской, халат мне выдали, шапочку, все, что полагается. Час у кладовщика пробыл. Ну а дальше работать. Вот тогда любопытные буромы поперли. В принципе, день прошел неплохо. И только вечером, сдав смену, дежурство мое ночное, через два дня, я уже направился к общежитию. Темно. 6 часов вечера. С 8 до 6 смена. Рядом остановилась машина. Даже вздрогнул. Нет, это другая, но тоже черная М-ка с красными шторками. Из нее ловко выскользнул молодой сержант госбезопасности и, подойдя, сказал. «Гражданин Караваев, с вами хотят поговорить. Проедемте со мной». «Это не арест?» «Пока нет». «Радует ваше пока». «Что ж, проедем». Тот спереди сел, я сзади все сиденье занял. И вот так покатили к Лубянке. Это, похоже, уже нормальные сотрудники. Хотя и тут время покажет. Пока ехали, размышлял. Про смерть Каца Виноградова ничего не говорили, просто сообщили, что его сегодня не будет, и что у него на квартире работают следственные органы с Лубянки. И версии врачи в ординаторской строили одна выше другой. Но все склонялись к той, что... Да воровался голубчик, арестовали. Так ему и надо. То есть информацию, что произошло в квартире, не сообщали, вот и строили догадки. Я же описал историю, что с отцом произошло. Почему? Тот так его не любит. Сам тот тут 2 недели из госпиталя на фронт отправили врачей и заполняли пустые места, призвав на службу для этого гражданских врачей. Его сюда и направили. А Кац с собой прихватил своих людей. Двое в ординаторской точно были, помалкивали. А вообще устал. 4 операции провел. Зам заведующего ассистировал, чтобы мой уровень определить, признал как очень высокий. Так что дальше уже спокойно и на тяжелые случаи меня ставить можно. Так что усталость убрал целительской опцией. Нужен трезвый ум и полная физическая сила. Повел плечами, взбодрился и стал ждать дальнейшего развития событий. По ним уже определюсь, как себя дальше вести. На входе у дежурного сдал оружие, тот самый пистолет ТТ, что из развалин квартиры достал. Предъявил удостоверение, внесли данные в журнал учета. Обыскать не забыли. А вот это настораживает. Значит, все же арест, но под видом приглашения на общение. Там сопроводили на второй этаж. Сообщили и с разрешения завели в кабинет. Обычный, я в нем еще не был. За столом сидит майор госбезопасности, сухопарый такой, с живыми и подвижными глазами, а у окна капитан госбезопасности. Вот он точно силовик, тертый волчара, в окно смотрел. На меня мельком обернулся, глянул и вернулся к сюжету за окном. «Майор госбезопасности Северов», — представился хозяин кабинета. «Следователь по особо важным делам, присаживайтесь». Я сел на стул, шинель в гардеробе, к слову, как и шапка-ушанка, так что в форме был. В сапогах ремень на месте, но кобура пустая. «Мы вызвали вас задать несколько вопросов. Не по вашей передаче вчера, ею занимаются другие следователи. Многое из передачи заинтересовало нашу службу. Скажите, что вы знаете о смерти профессора Виноградова и капитана госбезопасности Меркурьева?» «Ничего, вы сказали, вот узнал». «Чудненько. А что скажете на это?» Тот взял листы со стола и зачитал наш разговор с Кацом слово в слово. «Профессор вел записи всех подобных общений, и это мы нашли одним из самых последних. Не находите, что слишком много совпадений? Такие угрозы, и вдруг профессор умирает. Вы же убивец, все правильно написано». «Под каждой буквы подпишусь», — легко согласился я. «Насчет профессора я его и пальцем не тронул, так что не ко мне претензии по поводу его смерти». «Не в курсе. Действительно, Каца записывал или прослушка работала, скорее всего, последняя. Но отпираться смысла нет, да и не собирался. Поэтому легко подтвердил, что такой разговор был, и приподнял левую бровь, мол, что дальше?» «Чудненько. А что вы скажете по поводу капитана Меркурьева, сотрудника нашего наркомата?» «Не знаю такого. Посмотрите на эти фотографии. Может, узнаете знакомое лицо?» Тот разложил на столе фотографии 5 мужчин. Я легко и просто ткнул пальцем фотографию того капитана, подручного профессора. Он действительно Меркурьев. «Раз нас вахтер видел, мы в пятно света попали. Когда дверь общежития открыли, смысл отпираться?» «На этого знаю, подошел ко мне с напарником у общежития. Только представился капитаном Зиновьевым. Документы на эту фамилию были». «Любопытно, и что дальше было?» «Сели в машину, пока катались, пообщались. Он собирал информацию по профессору. Все, что знал, мне мой отец рассказал, описал. Даже встали, и я письменно все это описал. Правда, смысла не видел, тут надо отца опрашивать, я третье лицо, показания недействительны. После этого покинул машину, и те уехали. Не знаю, на этот Зиновьев я все-таки документам больше верю, чем вашим словам, был очень доволен чем-то. А там погулял и вернулся в общежитие, душ отдыхать. День, знаете ли, суматошный был. 4 операции сложных сегодня провел». «Ясно», — задумался майор. В это время сзади открылась дверь, но майор отвлек меня, спросив: «Что вы делали вчера с 8 утра до 6 вечера?» Я же молчал, внимательно глядя на майора. Где ж таких спецов куют? А за спиной в дверях, в гипсовом плену рук и челюсти, стоял знакомый хозяин квартиры, с которой Марту похитили. Сканер его показывал и вслушивался, как я отвечу. Он хотел слышать мой голос. Ну да, на лице-то тогда маска была. Конец книги. Продолжение следует. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.